Заядлый игрок, Кимимора. А что за несгорайка? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Блять, ну кто нуба пустил сюда? Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Да, успокойся, все такими были. А несгорайка, это штука, которая передает вещи из мира в мир. И в отличие от сейфа или хранилища адаптирует его под новый мир, забытый на задней парте, Эмиашира. Я начинаю задумываться о принятии участия в этом цирке. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, губу закатай или мошну расчехли. Из-за начавшегося блядского цирка с уродами Игура, туда все билеты проданы, а те, что остались на руках спекулянтов, идут чуть ли не по стократной цене. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Вот из-за этих ублюдков я и не могу попасть к своему Гарри. Бобрейдовушка, Альбус Дамблдор. Так, о каком Гарри? Эбонитовая леди, розовая пантера. Где эта пизда? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Конкретней, а то могу зеркало достать. Эбонитовая леди, розовая пантера. Это Бледин Пентакуин. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. В последний раз, когда я ее видел, то она за Харли Квин чайной ложечкой выедала мозги Бэтсу и Джокеру. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Забавно у нее канон пляшет. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Не обычный канон. Она просто довела обоих так, что они объединились и даже находят чем-то забавным работать вместе. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Телепат, да хуя, нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Не, с парнем, который за Джокера зашел общался, там, кажется, и Бэтс один из нас. Эбонитовая леди, розовая пантера. Я рада, конечно, за ее эмансипацию, но мне бы шею ей пожать. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. На-ка-ка-ка, какая эмансипация? Она с черным Адамом и Ультраменом затусила. Этот который супс, но из антагонистической вселенной. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А девка огонь. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. А то, Ультра она съела и присвоила себе его силы, а Адама запихнула в гипертемницу и использует, как батарейку для шлема доктора Фейта. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Не было бы гарема, женился бы. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Та нет, это ей башню периодически сносит от суперсил всяких, а так она умная и проницательная девочка. Как-то уговорила начальника ее в Лизу Симпсон кинуть. Говорят, что у нее даже роман был с блистательным. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, не в жизнь. Эбонитовая леди, розовая пантера. Я вам, блять, не мешаю. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, съеби овца. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Леди, ну, что ты от нас хочешь? Мы не ее братья или там еще кто. Кланы давно отменили, вызвать, как джинна ее не можем. Что вообще случилось? Эбонитовая леди, розовая пантера. Это она во всем виновата. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А я говорил, что все зло от баб. Забытый на задней парте, Эмиашира. Понятно, очередная ратфемистерия, кого обидели на этот раз. Эбонитовая леди, розовая пантера. Заткнись, иначе и тебе яйца отрежу тупыми ножницами. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Тронешь пиздюка, я тебе твое тупое хлебало в твою жирную сраку засуну. Эбонитовая леди, розовая пантера. Ах, ты, блистательный ум, Конан Эдогова. Господа, дамы, давайте мы все успокоимся, сядем, откушаем по мороженому. А потом, успокоившись, все обсудим. Я уверен, что как взрослые люди мы придем к консенсусу. Я не пытаюсь навязаться, но если вы хотите позорить себя, есть и другие места. Мне одно советское эскимо, будьте так любезны, бармен. Простите, но закончилось. Блистательный ум, Конан Эдогова. Какая жалость. Холодильников начальник, Масакитинчи. Вот, возьми, у меня запас есть. А вы это, из этих, из советских? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ох, как ты его, прямо в прыжке подлезал. Блистательный ум, Конан Эдогова. Я из британских, если быть точнее, весьма альтернативной истории, которая здесь за канон не считается. Парапанк, викторианская эпоха, все такое, в первой жизни помогал одному из наших, там меня мейстер и завербовал. Но я разочек играл за Жиглова, так что проникся. Ник не определен, весельчаку, респект и уважуха, однако, блистательный ум, Конан Эдогова. Что же, уважаемая эбонитовая леди, можете рассказать, зачем вы ищете уважаемую Пентакуин? Эбонитовая леди, розовая пантера. Это она во всем виновата. Блистательный ум, Конан Эдогова. Вину и степень вины устанавливает только суд. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Или у кого меч длиннее и потолще. Блистательный ум, Конан Эдогова. Могу я вас попросить, охранитель буревестника, спасибо, а пока мы не суд, изложите свою позицию вашего конфликта с уважаемой Пентакуин, будьте так любезны, эбонитовая леди, розовая пантера, короче, все мы помним принцессу, злобный воитель, Дарк Шнайдер, Ква, блять, умнейшая в мире пони, Холли Шорт, это которую переименовали в настоящую дуру и послали налаживать отношения с моим Гарри, холодильников начальник, Масакитинчи, а, ну такой эпический обсер мы помним, как же, эбонитовая леди, розовая пантера, спасибо, так вот, у нас с ней выделенка, и мы общаемся, забытый на задней парте, Эмиашира, вот это называется бессмысленная трата денег, эбонитовая леди, розовая пантера, уж, простите, местные титаны одиночества, что кто-то смеет налаживать в вашем присутствии социальные связи здесь и заводить друзей. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Друзья, те, кто помогает в трудное время, а не те, с кем у тебя линия выделена. И не надо на меня так злобно смотреть, овца. Эбонитовая леди, розовая пантера. Так вот, у меня с ней пропала связь. Блистательный ум, Конан Эдогова. Тогда я вынужден вам сообщить, присядьте пожалуйста, что принцесса, более известная, как настоящая дура, больше нет с нами и она окончательно погибла. Эбонитовая леди, розовая пантера. Как так, блистательный ум, Конан Эдогова? Понимаете, мы с мудрейшим магистром отправились по ее приглашению и попали в мир Рагнарёка. Наступил конец мира и полное обнуление. Если бы не магистр и его заклинания, я бы погиб. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А парень знает толк в развлечениях, целый мир на ноль умножил. Блистательный ум, Конан Эдогова. Скорее всего, просто пришло его время, иногда сценарий апокалипсиса заложен в мир изначально. Эбонитовая леди, розовая пантера. Нет-нет, вы не поняли, она жива, у меня в книжке написано, что жива и здорова, у меня связь пропала. Блистательный ум, Конан Эдогова. Тогда, расскажите поподробней, пожалуйста. Эбонитовая леди, розовая пантера. Сколько бы я ее ни набирала, она трубку не берет. На сообщение не отвечает и исчезла из всех мест обитаний. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. И из-за этого надо было подымать такую вонь, эбонитовая леди, розовая пантера. Пентакуин видела ее последней, значит она могла что-то с ней сделать, характер у нее такой. Закаленная Фуджаши, Рика Фуруди. Фун-фун на тебя, Куин не такая, она может и стерва, но никому вреда не причинила, даже в воспитательных целях, фун-фун. Бармен, вам два чая от мужчины с седой бородой, эбонитовая леди, розовая пантера, и что теперь делать, где ее искать, блистательный ум, Конан Эдогова, неплохая загадка, я пожалуй подумаю над ней, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин, пацаны, пацаны, вы не поверите, злобный воитель, Дарк Шнайдер, не верим, теперь съеби, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин, да я вам такое сейчас расскажу, вы упадете. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, у себя в дневке напиши, а теперь съеби. Блистательный ум, Конан Эдогова. Злобный, дай ему шанс, пусть расскажет, а потом уже оценим, что уважаемый Ракхиджан нам принес. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, полную хуйню он нам принес и наверняка ни капли не расплескал по дороге. Знаем его, опять какой-то закрытый бета-тест, где к открытому все поменяют. Пустая и нахуй ненужная информация. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Та блин, чего ты такой злобный? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ты мой ник видел. Вопросы, забытые на задней парте, Эмиашира. Не хочешь слушать? Пойди к кому пристань, а я вот послушаю. Ибн у нас мастер попадать во всякое. Мне с моим девилмином хоть настроение подымит. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Спасибо. Так вот, а вы знали, что арабская ночь... Это кроссовер с временем приключений, ник не определен, весельчаку, а тут вы батенька запизделись, все отлично знаю, что во время приключений нет ни одного билета, а значит и доступа туда нет, блистательный ум, Конан Эдогова, это заблуждение, есть пару закрытых мест, как мир пони, покемонов и всякое такое для души, куда попасть можно, но только за эпическое задание от начальства, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин, а вот и есть... Просто думать надо ширшеви. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин, или ширше, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Неважно, главное, что я выехал за пределы великой пустыни и нарвался на Фиби, пламенную принцессу, эбонитовая леди, розовая пантера. А ты уверен, что это именно она, а не твое воображение? Ифриты, знаешь ли, часть арабской культуры. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Да вы чего, вот логи, вот данные с определения. Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. Ловко ты его. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Но это не важно. Забытый на задней парте, Эмиашира. Как это не важно, кроссы очень редкая вещь, которую хрен найдешь, а билет туда дорого стоит. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ты к себе хоть один продал, забытый на задней парте, Эмиашира. Не, ну я особый случай, но парочке маньяков-нагибателей продал. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Вы забейте и подумайте о перспективе, что если все миры кроссоверные. Блистательный ум, Конан Эдогова. ХММ, интересная теория и даже вполне жизнеспособная. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. ХММ, то есть шанс, что мир Фаула может быть кроссом с Паттерианой. Интересно, я и не думал об этом. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. А я о чем? А мы не знаем просто от того, что дальше канона носа не кажем. Типа вот попали в Иссия и все, а там может Исаия через пару десятков лет выйти. Вот если бы миры исследовали, как следует, они после завершения основы бежали на перерождение. Представляете, какие перспективы? Злобный воитель, Дарк Шнайдер, что-то мне подсказывает, что ты сам не такой умный, как пытаешь нам скормить. На кой ты из пустыни своей полез, если там джинн у тебя и три желания? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Ну-у-у. Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. Колись уже давай, а то не верим. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Да свалил я оттуда, так как джинн здесь какой-то неправильный. Ник не определен, весельчаку. Ага, у него постоянно обеденный перерыв и он павлином не делится. Что вы так смотрите? Никто советских мультиков не смотрел. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Не в этом дело, он просто бегает за всеми и насилует. Эбонитовая леди, розовая пантера. Блистательный ум, Конан Эдогова. Может кто-то желание не то загадал? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Или джинн не так понял. Вот ляпнул кто-то. Ебись оно все в три прогиба. И все ирония. Белый волк, Джон Сноу. Был я как-то в Ведьмаке. Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. Да знаем мы. Белый волк, Джон Сноу. Молчу, молчу. Чего вы такие злые? Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ник мой видел. Вопросы? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Да успокойтесь, я же вам самого главного не рассказал. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, шлюхаю вас внематочно и сосредоточенно, но ни шишак не слышу. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. У меня во вселенной завелся Гарри Дженнингс, умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Он тебе не таракан, чтобы заводиться. Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. И не хер с моторчиком. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Ой, не надо эти ваших шуток хуевых. Я от своего джинна натерпелся. Еле жопу свою унес. Если бы не бусты, то, наверное, бы все. Блистательный ум, Конан Эдогова. Давайте лучше вернемся к Джиннингсу, многоуважаемый. Будьте так любезны рассказать подробней. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Короче, захожу я в бар. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Знакомый анекдот. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. А он там сидит и пьет с маслабом. Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. С кем? Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Гарри, трезвенник, ты точно напутал. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Ну, сок пьет, вот еще один факт в мою поддержку. Так еще ритуальным ножом ковыряет стойку. Я чуть не перекрестился, когда увидел, подумал, что по мою душу пришли. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. У него пожиратель душ есть? Нагибатель твоей мамы, Тхимура Киншин. Нет, ибн же у нас демоном начинал, вот и дергается теперь на кресты и ладан. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А-а-а, старые привычки. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Я на него посмотрел и вылитый джиннингс из совенка. Гнездо на голове, волосы черные, буркало зеленые, мелкий, злобный, голова вся в шрамах. Умнейшая в мире пони, Холли Шорт. Нет у него никаких шрамов. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Ну, рунный алфавит у него на голове вырезан какой-то, небось опнулся по дороге сюда. Бобрейдовушка, Альбус Дамблдор. Бедный мальчик, это сколько в нем крестражей оставили? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Но самое главное, я у него про обрез спросил. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Гарри с обрезом, это что-то новое. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Я обрез сразу узнал. Этот мудак с него славю убил в свое время. И у нас с ним наперевес охоту устроил. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Ты еще скажи, что у него бензопила вместо руки и некрономика на поясе. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Про книгу не скажу, но из достоверного источника знаю, что у него есть рука бензопила. Блистательный ум, Конан Эдогова. Все интереснее и интересней. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Это фигня, у него еще домовые эльфы есть. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Тоже из достоверного источника, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Нет, сам видел, они у меня спиздили половинку ключа от пещеры чудес. Правда, я ее у Джафара одолжил, так что пусть забирают, я уже с ног сбился вторую искать. Бобрый девушка, Альбус Дамблдор. Ну и дурак, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Да я Алладин, сын башмачника, знаменитый и уважаемый ворогробы. Просить что ли надо было? Бобрый девушка, Альбус Дамблдор. Нет, просто Джафар бы сам тебя отыскал с двумя половинками, а теперь плакала твоя пещера. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Алладин. Ой, я дурак, надо было канон читать, а я очков зажал. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Наконец-то до него дошло, а теперь съеби. Нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин. Как бы теперь ни оказалось, что этот самый Джиннингс будет финальным боссом. И вся эта канитель с Хагвратсом, подготовка, забытая на задней парте, Эмиашира. Это почему ты так решил, нагибатель твоей мамы, Пхимура Киншин? Подумай сам, сегодня Хапсель, рейд босс в Хагвартсе. Очевидно, что начальство что-то тестирует. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, не ссыте в компот и не таких валили, если что вичи впишутся. Блистательный ум, Конан Эдогова. Но согласитесь, коллега, дело принимает очень интересный оборот, надо будет серьезно думать. Уважаемый, а у вас еще одного эскимо не найдется, буду очень признателен. Башня бесконечности, этаж богов, вип-ложи Гроссмейстера. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Да, заткнись уже, мейстер. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Ой, не могу, эф-ф-ф-ф. Успокойся. Да ладно тебе, Библос. Подумаешь, наш мальчик тебя Вавиленом назвал, с кем не бывает. Да, Вавилен. Ой, чего ты так сразу хмуришься, Библос? Мы знали, на что шли, Гелиас. И ты туда же? Ваши-то имена он не коверкал. Таки, наши вам с хвостиком. Чё закипишь? Обсуждаем, как наш реальный мальчик Библоса обозвал. Ой, я вас умоляю, у него богатая фантазия. Таки как, он попросил своего крылатого прочесть египетские иероглифы. Язык первоосновы. Да-да, язык первоосновы, только ему не говори, а то дел наворотит. А после того, как ему прочли, мальчик заявил, что такой замечательный поставщик литературы должен носить более подходящее имя. Ир-р-р-р-р-р. Вавилен. Пф-ф-ф-ф-ф. Ой, чтоб я так жил, таки, чего вы обижаетесь, он больше всего у тебя покупает, Библос. Я скоро пойду попрошайничать с нашим чудом. Вот именно, что это он с его волей, а что, если имя приживется? Ну, будешь с Че Геварой и Иштар тусить делов-то, мы все равно будем тебя любить, нашей пылкой любовью, как у тебя в книгах пишут, пф-ф-ф-ф, Вавилен. И настойку из мухоморов пить. Знаете что, мейстер, Гелиас, идите как вы. Остановись, ты на нервах, не хватало тут, чтобы ты через аватар нас куда-то послал. Нам одного Яхви с водоворотом хватает. Таки почему сразу носатый, витаки антисемит? Нет, но мы даже не знаем где и как этот инкхи. Ладно, перегнул, признаю, извините, нашло что-то. А это все от того, что ты мухоморами брезгуешь. Кончай улыбиться, Гелиас, а то получишь по своей светозарной морде. Таки, какая разница, мальчик заслужил, имя еще не самое страшное. А вот наши золотцы пора в шеф-повара переименовать. Да, закусили мы славно, столько откормленных старших духов, еще и воплощенных, на излете восхождения, давно так не кушал. Так еще на дармовой силе их неплохо поднял, а какие у них святилища, вкуснотища. Таки, мейстер, друг любезный, а что там по Иштар ты решил? Скормил ее Гае, она на контакт не сильно шла, но вот сына ее от мальчика нашего я к себе забрал. Можешь поздравить, мазель тов. Здравствуйте, мальчики. Привет, Гая. Шаббат шалом. Иди, я тебя поцелую в обе щечки. Ну ты и сволочь, мейстер. А чего сразу я? Мы все здесь такие. Зачем ты конец мира допустил? Я, это не я, это все наш мальчик. Я даже наоборот, послал своего человека, чтобы предотвратить. А она оказалась настоящей дурой. Библос, не ерничай, у мейстра под пару миллиардов попаданцев, всех в лицо не запомнишь и не всегда угадаешь. Гелиас прав, Вавилен, пфффф. Кончай уже, а, ладно, ладно, но Гелиас прав. Когда была только сотня, еще ничего, а вот когда за пару тысяч перевалило, стало тяжко. Ты же лучше моего знаешь этих смертных. Так завел бы отдел кадров. Мышей ставить сыр стеречь та еще идея. А так у меня есть администраторы, они вроде справляются. Ага, как Хапсель. Ой, тебе не жаловаться, сколько ты уже моих переманил через свои книги. А ты, Гелиас, сколько уже опытов поставил. Ну, ты сам разрешил, да и не в обиде. И Гая может оторваться со своими барьерами, там такой поток воли проходит. Вот и я о чем, все администраторы справляются на отлично. А Хапс молодец, такой навар организовал, я даже пару отражений новых сделал. Рад за тебя. Кстати, покажешь, что ты там наваял? Рано еще, потом покажу. Но все равно, мейстер, дорогуша, гибель мира как-то чересчур. Гая, что-то ты не сильно носом водила, когда мы тебя на пир пригласили. То другое, молодых съесть праведное дело, а вот мир могли бы и сохранить. Ты же знаешь, я плакала, когда смотрела, как твой дурачок резвится. Девочка моя, Такиша, все учтено, мальчик экспедиции в космос запустил. Природу ты сама восстановишь и все, таки, будут счастливы. А я парочку своих подкинул, чтобы проследили. Все вернется и мир будет наш без всяких жирненьких духов. Таки, надо мальчику что-то подогнать, метлой по сраке подогнать, чтобы по самый черенок. Ты что не помнишь, как мы алтарь выковыривали? Да, мейстер, как ты это допустил, вроде предохранители ставил, еще и императоры подсуетились, чтобы парень богом не стал отраженного мультиверсума. А это твоя вина, кто его какаши подключил, кто ему в голове навертел всякого, а вот и получай затяжной прорыв на многие годы, скажи спасибо, что он вышел, не без наших стараний, конечно, да и не до конца все убрали, он все равно выход в поле безумия имеет и развивает. Почему мы с Тринити не договорились, зачем она ему показала? Мы сами приняли ультиматум, пусть теперь сама разгребает, так что подгон отменяется. А почему мы не пригласим специалиста, мы же в безумии людей ничего не смыслим. И, таки шо, делиться? Предложишь тоже, Гая, можно и поделиться, если специалист хороший. Вот ты и делись, Гая. Библос, почему ты такой букочка? Я лучше покажусь мальчику, он умный, договоримся, а там. Так-так, остановись, Гая, мы вроде договорились. Никаких прямых контактов. Ко мне уже Викка приходила плакаться, что мальчик к ее избранным тянет лапки. И таки, напомни мне, Гая, кто ее съел? Ну, я была голодной, а у нее культ окрепший, и я ее место заняла, все честно. Вот и хватит, еще магию в это впутаешь. У нее и так были терки с Виккой из-за этой Марии. А мы с мейстром из кожи вон лезем наших аватар, чтобы магия мальчика нашего не заметила. Нам Дамблдора хватает с Томом, они его еще научат ей служить. Но слава императорам человечества, что он у нас атеист. Бы-бы-бы, хи-хи-хи-хи, не тех вы благодарите, отражение. Ебать, колотить меня в три прогиба, это что за... Сплюнь, мейстер, быстрее, быстрее, в ладоши мне давай, быстро. Нет, у меня книга есть, плюй, плюй быстрее, а то воплотишь, что похуже. Тьфу ты, вот таки получше, а теперь запечатывай. Пульса Денура его, так раз так, силой книгой литеров, приказываю, силой обжигающего солнца, взываю к своему естеству, властью над твердью, заклинаю я, бы-бы-бы, хи-хи-хи-хи, обчхи туда, ну, БЛ. Блинский блин, мейстер, остановись, у меня книг не хватит. Кстати, а что с лампой делать будем? Дайте сюда, ты лети, лети, лети на восток, гыб. Все, высоко пошла, чтобы глаза мои не видели. Надо будет как-то обезопасить. Уже, отдал команду одного из своих дурачков послать, пусть возится. Таки, разрешите спросить, кого? Да был у меня один хитрый, я на нем разного рода эксперименты ставлю. Не боись, Яхве, дурачков у меня много, на любой вкус найдется. А ты вообще что такое? Это, скорее всего, одна из персонификаций сил мультиверсума, ее Сэм создал. Ну, у тебя и познание, Гелиас. Жизнь у меня не сахар, я с персонификацией смерти от Сэма встречался, за слепок одного из моих чемпионов боролись. И, таки, как, никак, пришлось отдать. Это правильно, бы-бы-бы, хи-хи-хи-хи, кха-кха. Так, не надо здесь ничего отхаркивать, а то знаем мы вас реальных. Ты как нас нашло, чудо, по запаху, бы-бы-бы, хи-хи-хи-хи, мальчик ваш Гарри, который из Джиннингсов, служит мне, пока воинам, А там, может, и чемпионом сделаю. Ой-ё-ё-ё-ё-ё, мы пропали. Карма, ты ли это? Выше бери, б-б-б-б, хи-хи-хи-хи. Все, пойду я к толстому Тони бухать. Цок-цок-цок, приветствую вас, высшие. Привет, Трин, детонька, давно тебя не видела, соскучилась, дай обниму. Б-б-б-б, хи-хи-хи-хи, да вот так, за ушком еще почеши. А-а-о, кайф. Б-б-б-б, хи-хи-хи-хи, лиша-лиша. Таки, что не видишь, нам и так плохо. Опять какой-то ультиматум, или может опять патч нужен? Все было честно, лорд Яхве, только вашей силы уже окупилась, или вы недовольны недавним пиром? Нет, лиша-лиша, таки, мы счастливы, все чики-пуки. Не надо снова нам руки выкручивать. Да, тройка, ты и так получила полный контроль над вызовами для Гарри, что еще надо? Об этом мы поговорим потом. А сейчас пора вам объясниться, Трин. Ну, девочка моя, чего ты так, мальчикам и так плохо от этого чудовища? Б-б-б-б, хи-хи-хи-хи, то ли еще будет, то ли еще будет, б-б-б-б, хи-хи-хи-хи. Да, кстати, троица, как так получилось, что у парня были ключи от клетки Фенрира, мы же надежно его запечатали. Сами знаете, тайми-вайми, есть вещи вне нашего контроля, от этого же интереснее становится, б-б-б-б, хи-хи-хи-хи, а я, таки... Побоюсь спросить, лорд Яхве, всему свое время, Гарри и так собирается ломать пульт мира и без вашей помощи не обойтись, так что заберете все, что посчитаете нужным. О, словно медом сладким, таки, по моим душевным ранам льешь. Вернемся лучше к моему делу, патч лег идеально и я вам благодарна, скоро придет налог с воли. Эх, моя школа, хоть и дерзкая, но справедливость чтит. Мейстер, не зазнавайся. Это влияние шеф-повара нашего. Вы мне лучше скажите, это ваше, ГХМ, мейстер, ты же сказал, что далеко закинул лампу. Ну, да ты, да я тебя, Библос, тише, не в присутствии этого чудовища, а то воплотишь что-то опять. Что мне ему в качестве идентификации давать? Мы же не хотим, чтобы он узнал, чьих это рук дело. Да, дела, надо подумать. Б-б-б-б, хи-хи-хи-хи, все становится только интересней. Примечание к части. Гатневс Еверёни. Я нашел фанфику куда лучший тег для нашего кроссовера. Принцесс-трейнер. Кроссовер. Как и обещал, выполнено. До новых встреч. Глава 27. Арка. Арабская ночь. Глава 27. О людском и вечном. Постукивая посохом, Джафар подымался по высокой лестнице к себе в покое. Поднявшись к себе, он открыл потайной ход. И, взобравшись по потайной лестнице, вышел на балкон башни. Великие ветра пустыни тут же подхватили его черные одежды с алым кантом и растрепали, стараясь пробраться через них и принести ночную прохладу на изнеженную кожу визиря. Его ручной попугай Яга поежился. Ну и погодка, якорь мне в жопу. Джафар был с ним согласен, погода была не очень, как погода пустыни, так и погода в Аграбе. Джафар родился в семье потомственных визирей, от одной из жен своего отца, в отличие от его брата Умара, рожденного от наложницы. Бедного брата Умара пришлось милостиво отправить в ссылку, в оазис книги, на управленческую должность, разгребать древнюю библиотеку. Ведь султану Аграбы может быть только один. Джафар был умен, хитер и обладал невероятно гнусным характером, который позволял ему переступать через любого своего бывшего союзника и жестоко поступать со своими противниками. Он не гнушался ни яда, ни наложницы с кинжалом, ни нанятых бандитов. Так как Джафар был умен, он считал, что все окружающие были умнее, хитрее и опаснее его, поэтому он не был ни разу с женщиной, ел очень мало, предварительно проверив еду. Свою юность, пока его отец не освободил свой пост визиря по состоянию здоровья, Джафар не сидел на месте. Он изучал все доступные ему науки, даже посылал гонцов купить книги из оазисов. Книги были предметом статуса, роскоши, но по-настоящему их ценили лишь единицы. И Джафар умел ценить книгу. Среди всех историй его страстью стали легенды о хашашинах, умелых воинах, хранителей тайных знаний и мирового порядка. Говорят, что основатель Аграбы, сам Харун ад-Дин, был одним из них, приведя сюда людей из-за великой пустыни при помощи пастушьего посоха. Джафару пришлось воспользоваться всем, чем он обладал прежде, чем его люди смогли отыскать могилу Харуна ад-Дина, первого султана и основателя Аграбы, а также первого и последнего обладателя пастушьего посоха. Сила посоха была столь велика, что Харун потребовал его похоронить вместе с ним, и нашлись те, кто послушался его и хранил его могилу, орден хашашинов. Ведь пастуший посох воистину был достоин султана, покрытый золотом, в человеческий рост, с головой кобры в навершии. Неудивительно, что змей почитали и боялись в Аграбе, народ помнил силу головы змей. А когда Джафар овладел силой посоха, то путь к месту султана стал для него легкой прогулкой. Немного иллюзий, немного внушений тихими, темными переходами. И вот все готово. Наследники султана гибнут в глупых авантюрах, развязывая руки визирям еще больше, дочки гибнут от страшных болезней или своей глупости. Джафару еле-еле удалось сдержать визирей, прежде, чем бы они кончили последнюю принцессу, а вместе с ней и последнюю каплю крови наследников ад-Дина. Уж больно усердно эту самую кровь пытались уничтожить поколениями, но раз за разом всегда происходило чудо. Но вся эта мышиная возня была интересна исключительно самим визирям, а простому народу было плевать, кто ими правит. Их интересовал вопрос налога на воду, на жилье, наличие работы и не нападет ли какое-то чудовище из пустыни. Так почему Джафар тогда просто не убил султана и не превратил в зомби всех визирей, которые единогласно выбрали бы его? Джафар был традиционалистом и богобоязненным человеком, что-то глубоко внутри него мешало ему перейти некоторые границы и переступить определенные черты. Ведь он верил, что надо поступать с людьми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. А если ты кого-то обманул, значит он глупее тебя, а следовательно ты должен быть умнее остальных, чтобы не обманули тебя. Все должна была изменить пещера чудес, странный торговец, низенький, с козлиной бородкой, в большой челме и голубом халате, продал ему ключ к пещере. Джафар сразу ощутил знакомую мощь, исходящую из половинки скарабея, ведь он тогда уже обладал посохом. Поиск информации не занял много времени, пещера чудес встречалась во многих хрониках, но больше всего Джафара заинтересовала информация о том, что согласно одной из легенд хашашины построили эту пещеру и использовали ее как хранилище для особо опасных вещей, которые не должен увидеть мир. Джафара очень взволнован информацией об одной вещице, хранившейся там и факт того, что странный торговец куда-то пропал. Да, его видели, у него покупали, но никто не мог сказать, куда он делся, его людей просто гоняли по кругу. Этот факт заставил Джафара поверить, что хашашины живы, выжили и продолжают хранить мир, и они выбрали его следующим султаном Аграбы. И теперь он должен доказать, что достоин, раздобыть вторую половинку ключа и пройти в пещеру, где должен будет устоять перед соблазнами и взять только то, что ему причитается по праву. И тогда весь мир будет принадлежать ему, или принадлежал бы. Подлый маленький бес под именем Аладдин настолько осмелел, что посмел проникнуть на его тайный балкон и в одном прыжке вырвать ключ из его рук. Джафар уже злорадно улыбался и радостно предвкушал падение воришки, но тот промолвил страшное заклинание. «Эм, Батман!» Что бы оно ни значило, за его спиной плащ раскрылся в крылья и он стал опускаться плавно вниз. Злобе Джафара не было тогда предела, если бы он мог метать молнии, он бы залил Аграбу огнем. Джафар обещал щедрую награду за живого воришку, но тут вскрылась другая слабость посоха. Он не действовал на Маслаба и Балсама, а управлять волей его сошек было бессмысленно. Слишком много жило в Аграбе людей, поэтому незаменимых людей у двух халифов ночи не было. Нет, иллюзии все еще действовали, но оба брата не уважали Аллаха, и всякие горящие кусты с посланными гуриями на них не действовали. Так еще оказалось, что таверна «Синий бык» защищена от иллюзий по каким-то неизвестным причинам, а так бы хотелось внушить что-то халифам ночи или подавить их волю окончательно. Но сила посоха была не безгранична, лишь пещера могла изменить это. И казалось бы, неудача следовала за неудачей, и план хоть и рушился, но Джафар все равно стал бы султаном. Осталось только подождать, когда принцесса созреет, чтобы жениться на ней. Но тут ему приносит странную весть. В городе появился настоящий хашашин. В том, что он настоящий, не было ни малейшего сомнения. Ведь все приносили очень разную информацию о нем, и никто не мог сказать ничего о нем точно. Поэтому Джафар сходил лично поговорить с ним. Хашашином оказался старый полубезумный дед, который рассказывал очень многое о мире за пределами пустыни. Джафар был образованным и очень хитер, поэтому не отрицал существование мира за пределами пустыни. Он посещал деда много раз, под разными личинами, но каждый раз дед его узнавал. Но не это убедило Джафара то, что от хашашина исходило странное ощущение, как бы он ни притворялся старым и безумным, в нем чувствовалась мудрость и власть. Джафару он напоминал больше великого султана прошлого, который играется с неразумными детьми. И сегодня ночью Джафару было наиболее неспокойно, что-то приближалось к ограбе, что-то злое, темное и порочное, что-то, что разрушит многовековой уклад и изменит их мир навсегда. И словно в подтверждение его слов прямо перед ним стал подниматься он. Парень, хотя нет, совсем молодой мальчик невероятной красоты, которой бы позавидовала сама Жасмин, а она была очень красивой девушкой. Но больше всего приковывали его зеленые глаза, излучающие власть. Встретившись взглядом Джафару, захотелось упасть на колено, но он сдержался. Мальчик был в белых одеждах принца, а стоял он на летающем ковре. План вырисовывался очень долго. По моим меркам, мне понадобилось целых 12 часов в сумрачной зоне, чтобы все продумать. Конечно, не буду отрицать, план конкретно так попахивал безумием, но он мог помочь мне не только выпроводить людей из-за гробы, но и заполучить к себе вменяемого джинна. Все же 30 тысячелетий воздержания не шутки. Так что сейчас я заканчивал приготовление, собирал свой скарб и готовился перебраться в схрон. Оставить дом позади не было какой-то проблемой. Нет, дом был хорошим. 3 этажа, балкон, садик, отдельный колодец. Все хорошо, но сама ограба чувствовалась, как клетка, было очень душно и хотелось из нее уйти. Маслаб и Балсам получили от меня указания и были рады их исполнить, что в очередной раз заставляло задуматься о силе моей личности, наблюдая, с какой легкостью и рвением 2 уважаемых вора были готовы их исполнить. Балсам отправится на север и пересечет пустыню, его же брат отправится на юг, где был обнаружен старый порт. Немного магии с демонологией, и вот демонический экипаж уже готовит старый лайнер к отплытию. А там они обогнут пустыню и устроят поселение в новых землях, в землях трав и овец. Жаль, я не увижу результат своего вмешательства, но и нахер это все, мне в Хогвартсе есть чем заняться. Пока я собирал сундуки, леди Ривенкла сидела и кушала воображаемые яблоки с виноградом, Сильфера играла на ситаре, исполняя одну из своих песен. Где-то я ее уже слышал, но не могу вспомнить где. Налей еще вина, мой венценосный брат. Смотри, восходит полная луна. В бокале плещет влага хмельного серебра. Один глоток, и нам пора. Умчаться в вихре по дороге сна. По дороге сна, пришпорь коня. Здесь песок сверкает сталью, кровью, алый цвет на конце клинка. Это для тебя и для меня. 2 клинка для тех, что стали призраками ветра на века. Я же проверял, все ли я захватил с собой и сложил в сундуки. За всем этим делом действительно показалась луна, а за окном я услышал постановые, которые стали приближаться к моему окну. Перекинув ногу, в проеме окна показалась Ирис, которая улыбалась своей лучшей разбойничьей улыбкой. «Привет, Гарун». «Привет, Ирис, я так понимаю, ты к Саиду, сейчас я его позову, отпустить с тобой я не смогу его, но я все понимаю, он мужчина хоть куда». «Так что до утра тебе оставлю его». Ирис облизалась, но потом внезапно надула губки. «Я не за этим пришла, а это было что-то новенькое. Обычно Ирис пересекалась со мной исключительно с одной целью – уединиться с солидарностью. Я даже песню написала, чтобы до тебя лучше дошло. Ты же любишь песни?» Я приподнял бровь, а Ирис перекинула со спины какую-то местную брынчалку. Вроде ребаб назывался, но вариант Ирис был без смычка, так что даже теряюсь. Что это такое, ну не гитарой же называть. Голос Ирис очень сильно не дотягивал не то что до Сильфиры, но и до моего ему сильно не хватало. Но она все равно запела. «Ты уже танцевать устала, эта песня 100 раз играла, веселятся твои подружки, разбудили всех, пели песни, все ушли, мы одни остались, и друг другу во всем признались, ведь ты сегодня взрослее стала, наконец-то мне сказала, забирай меня скорей, увози с пустыни прочь, и целуй меня везде». 18 мне уже, забирай меня скорей, увози с пустыни прочь, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Я лишь ударил себя по лицу ладонью, мда, прости меня, Серега Жуков, такого я не хотел, вот, заявила после очередного припева Ирис, забери меня с собой, ты ведь должна со своим отцом отправиться, с прищуром спросил я, ну, я с ним поссорилась, продолжая дуть губки, заявила Ирис, так помирись, но я хочу с тобой. Продолжила настаивать Ирис. «Ирис, детка, я взял в свои ладоши ей руки, а то не приведи Аллах еще начнет что-то петь. Это абсолютно и категорически невозможно. Куда пойду я, не может ступить ни один человек. А так значит Хафиза, Лейла и Дюльчатай не люди. Получается, мда, кто-то трепло, а ведь девки у меня в инвентаре сейчас были. Вышло с ними не очень, то ли они на что-то рассчитывали, то ли говорили правду. У остальных здесь были какие-никакие родственники, и учитывая, какой скарб я передал с ними, то их приняли с радостью. Тем более о них обещал позаботиться Маслаб, а это многое значит для жителей Агробы. А вот троица ни в какую не сознавалась, где их родственники в Агробе, и я уже собирался их пытать, но за них заступился солидарность. Да и шут с ним, пусть сам думает, как правильно распоряжаться моим перед ним долгом. Хочет, чтобы я взял с собой, то возьму, все равно любить и трахать их не заставляет. А так за одну услугу взять трех девок в пустыню, ладно, пусть будет так. Но вот откуда Ирис узнала об этом, хотя, солидарность мог ей проговориться или специально сказать. Нет, я мог ее кинуть, сказать встретимся у ворот каких-то завтра днем с груженным верблюдом, а самому чухнуть куда-то. Но она же на голову больная, еще поедет в пустыню меня искать или еще хуже, здесь останется меня ждать, как хачика какая-то. Я помассировал свои виски и в очередной раз поглядел на Ирис. Ладно, хочет со мной, тогда надо попробовать ее убедить в том, что ей это на самом деле не надо, пусть к отцу возвращается. Так, Ирис, давай я объясню тебе еще раз, может дойдет. Да-да, заявила Ирис, закидывая ногу на ногу и устраиваясь поудобнее в проеме окна. Чего я еще не знаю, я иду не отдыхать и не трахаться, я понимаю. С серьезным выражением лица кивнула Ирис. Я иду учиться и тренироваться, если ты хочешь со мной, то тебе придется, или работать по хозяйству. Ирис надулась и нахмурилась одновременно. Ох, мало ей ремня Маслаб выписывал. Или учиться наравне со мной. Я, дай договорю, перебил я Ирис, подняв ладонь. Я не буду тебя развлекать, искать какие-то приключения или потакать твоим прихотям. Поэтому, если ты не собираешься готовить мне еду, стирать белье, заниматься уборкой и греть постель, и под греть я имею в виду именно греть, а не трахаться, то ты должна соответствовать цели и показать свою готовность, совершив символический жест. Какой? С хитрой улыбкой, намекая на подтекст, спросила Ирис. Обрить свою голову налысо и надеть хиджаб. Я достал платок и протянул его Ирис, кивнув на ее кинжал и тазик в углу помещения. Лицо Ирис вытянулось, и она начала открывать и закрывать рот, так и не решившись ничего сказать. Раздув ноздри, она выхватила у меня платок и пошла бриться. Неожиданный поворот, я рассчитывал, что она обидится, мы разругаемся и она побежит жаловаться на меня папе. Но, видать, в голове у нее тот еще пиздец творится. Ирис себе под нос что-то приговаривала, но кудри роскошные срезала умело, потом еще раз прошлась по голове кинжалом, оставляя небольшой ежик, и укутавшись в платок, стала напротив меня, уперев руки в бока. «Все, доволен, теперь ты меня заберешь?» Я осмотрел помещение, леди Ривенкла посмеивалась одной ей понятной шутке, Сильфера играла какую-то веселую мелодию, пытаясь улучшить песню Ирис. «И я вроде все забрал, что хотел и что мне может пригодиться. Все бросать не хотелось, мне очень многое подарили, включая историческую литературу. Ладно, будь по-твоему, но я предупреждал, к папе ты вернуться уже не сможешь, это дорога в один конец. Да, согласна я, когда ты уже поймешь, что я...» Я взмахнул рукой, помещая последний сундук в инвентарь и заодно закидывая туда Ирис. Что она там хотела сказать, мне было откровенно плевать. Я достал из инвентаря коврик, отпустив его размять крылышки, а сам я стал наряжаться по последней моде. Белые дутые штаны, сапоги из кожи неведомой зверушки, покрытые золотом, дорогой пояс с украшениями. Ух, как же я с ним намучился, чтобы хоть как-то сделать эстетически красивым, но он все равно выглядел слишком вычурным. Белую тунику из шелка с золотыми подтяжками, большую дутую султанскую челму с пером и изумрудом, а также белый плащ с подкладкой цвета индиго. А то какой пафос без плаща. Заодно повесил кинжал рода Паркинсон в шикарные ножны, которые достал из пещеры. Покрутившись напротив ростового зеркала, всегда держу в инвентаре, не подумайте чего, вдруг с Горгоной или Василиском придется драться, а я без оружия. Вроде норм, теперь можно и на переговоры лететь, а тот Джафар тут вроде вменяемый, культурный и вежливый человек. Я ждал более ебанутое создание, учитывая реалии мира и какой здесь джинн. Конечно, Джафар был не без изъяна. Вот как, блять, ходя в маскировке и гриме, он до сих пор не догадался сбрить свою козлиную бородку, я его по ней и узнавал, хотя маскировка у него отменная, если бы не знание канона в том бедняке, я бы его не признал, когда он впервые пришел, да и подагру с больными суставами изображал умело, хоть до того, чтобы женщиной прикинуться не додумался, а было бы забавно, хиджаб и выпирающая из него козлиная бородка. Я вскочил на коврик и полетел в сторону его башни. Тут тоже хотелось об стену побиться, секретная лаборатория. Только подумайте, секретная лаборатория с множеством секретов мира до глобального пиздеца, и с открытым балконом. Башня хоть и высокая, но новостройка, по такой любой местный воришка взберется, хотя одного авторитета хватает, чтобы туда не совались всякие, разве что Алладин решится подломить лабораторию. Но уже того, что собрал Джафар, хватало, чтобы его спасти от участи Аграбы, которую я ей уготовил. Ведь остальные визири забили большой и толстый на сбор информации о мире, и больше уделяли время каким-то подковерным играм. Даже у имамов местных была библиотека побольше о мире до глобального пиздеца, но среди них было слишком много ортодоксальных мудаков, да и мне предложить им нечего. А вот Джафар другое дело, и его стоило бы подготовить на место султана, правда, если Жасмин выживет после джинна из лампы. Но фигня, после его эпического возвращения, его без всякой принцесски на трон усадит. И вот я дождался, когда он выйдет подышать свежим ночным воздухом. Так, ну выглядит канонично, уродливый, как и все жители Аграбы. Козлиная бородка на месте и он ее на палец крутит, видать думает над чем-то серьезным. Понимаю его, вредные привычки, привяжется такое и все, даже не замечаешь, что делаешь. Выглядит зловеще, но такие наряды носили все визири, а вот глаза наоборот умные и благородные, видать породу даже радиацией не вытравить. Я начал медленно подниматься перед ним на коврике, чтобы пафосно появиться. Джафар реагировал спокойно и изучающе смотрел на меня. «Джафар, сын Алима, я избрал тебя, чтобы сделать султаном Аграбы», — пафосно заявил я, не забыв указать на него перстом. «Да-да, когда ты делаешь это пафосно, ты указываешь перстом, а не тычешь пальцем. Даже бровью не повел, вот это понимаю выдержка. Неплохой компаньон на ближайшие 2 года. А, кто ты такой, чтобы такое решать?» — прошипел будущий наставник. «Ну-у, 6,5 из 10 с ней повзашипение, но надо осадить мужчину. Я понимаю, я выгляжу не очень, какой-то шкет, молоко на губах не обсохло, но все же, разве ты не знаешь, кто перед тобой?» — спросил я, скрещивая руки на груди и позу попафосней. «Могу предположить, что сам Гарун ибн Джайми, последний из хашашинов, один из...» Я поднял перст к небу. «Отрицать не буду, мне мозг выели этими хашашинами, и я не мог утверждать точно, что я один из них, и что их больше не стало, может прячутся где-то, а тогда, я полностью подхожу под их описание. Умелый воин, есть, великий мудрец, есть, обладаю технологиями разными, тоже есть. Так чем не хашашин, даже в местную политику лезу, как и они в свое время, только они типа миром правили из тени, но что-то я в тенях никого не вижу, то ли кинули свою паству, то ли реально исчезли. Так это правда? Все правда, что не вымысел, а все, что вымысел, то ложь и провокация». Джафар задумался над афоризмом, накручивая себе бороду, после чего направил мне в лицо свой посох, который выглядел точь-в-точь, как в мультике. В глазах змеи закружились водовороты, но я отлично знал: ваша сила личности выше, дополнительная трата пси, ваша сила духа выше, дополнительная трата пси, ваше самообладание накладывает дополнительные траты, пси-воздействие, внушение, ваша воля сильнее, больше и толще, воздействие предотвращено, расскажи мне всю правду, — потребовал Козлобородый. Я лишь вздохнул и, закатив глаза, покачал головой. Джафар, ты же умный человек, просвещенный, ты серьезно полагал, что на меня подействует такое? Какой же я хашашин после этого буду? Теперь я вижу, что ты самый настоящий Агарун ибн Джайми, — сказал Джафар, склоняясь, отодвигая назад плащ. А вот дрянная привычка смотреть в дуло, я погляжу, универсальная для мультиверсума. Так как Джафар стал рассматривать голову змеи в поисках чего-то одному ему понятного. Раз с этим разобрались, времени даю тебе до зари. Я пафосно взмахнул рукой, отдавая приказ. Джафар лишь смиренно стоял на колене и внимал. Бери самое необходимое, рыльно-мыльные, рабынь не бери, у меня есть. Всякие вещи полезные в хозяйстве возьми, перину не бери, мешать будет. Бери немного и самое необходимое. Одежды возьми попроще, все же в пустыню едем. И все знания, что собрал, по сундукам разложи, а то у тебя тут какой-то бардак. Я прилечу на заре, чтобы тебя забрать. Слушаю и повинуюсь, хашашин Гарун, — молвил со смирением в голосе Джафар. Айда, султаном ты станешь через 2 года, после того, как я закончу твое обучение и сочту достойным. Я докажу, что достоин, мудрейший. Я развернулся и пафосно скрылся в небе. Теперь надо полетать, собрать всякое и интересное, все равно им уже не пригодится, потом засунуть попугая и Джафара в инвентарь. Я начинаю себя маршруткой какой-то чувствовать, и можно уединиться для культивации меня любимого, а то одному качаться скучно, а так будет с кем в шахматы сыграть, а то профессор Дамблдор давно приглашает, а в риск не хочет перекинуться, у него какие-то моральные предубеждения. Пока шло все по плану, приказы готовы, полезное всякое собрано, Джафар упакован, а Граба продолжает жить и ни о чем не подозревать. Осталось только желание загадать, а тут могут быть проблемы, так как джинн из лампы полностью непредсказуем, и кто его знает, получится у меня или нет. Я стоял на трехэтажном здании в самом центре города, осматривая округу. Собравшись с духом, я потер лампу, и джинн стал материализовываться. «Слушаю», — сообщил раб лампы, расправляя плечи, «и готов, чтобы у меня отсосали. Чет не видно, что ты готов», — начал подначивать я джинна. «Айн момент, сударь», — джинн развязал пояс и стал доставать дрочила, приводя его в боевую готовность. «Можете приступать, приятного аппетита», — еще зачем-то монокль вдел. «Так по аристократическим правилам, хер в рот вилкой положено брать, не боишься?» Джинн стушевался и начал переводить взгляд с меня на агрегаты обратно, при этом поигрывая бровями, типа долго ли ему ждать. «Как бы там ни было, я готов загадать первое желание». Джинн повздыхал, убрал свой агрегат в пояс и достал из-за спины здоровенную саблю. «Ну давай, ты парень умный, настоящий гений, так что лазейку по-любому найдешь, поэтому не буду себя утруждать и попробовать наебать. Желаю, чтобы ты, джинн из лампы, выебал всякого, кто осмелится находиться в пределах каньона Аграба и самого города». Лицо джинна вытянулось, и он даже выронил саблю, со всей своей неудержимостью и фантазией. «Только». Я поднял палец вверх и стал расхаживать из стороны в сторону. Без летального исхода, ебать надо унизительно, мерзко и, если получится, болезненно, а так, все остальное на твое усмотрение. «Джи-ши-ши-ши», — рассмеялся во всю глотку джинн, а ветер стал разносить по округе его смех. «Ты можешь трогать всех, кроме людей, что находится рядом со мной или лампой в пределе». Я постучал пальцем по подбородку и всмотрелся в голубое небо. 98 ярдов и 8 дюймов. «А чего так?» «Ну, желаю я так, чего такого?» Развел я руки в сторону, продолжая удивляться странному существу. «Ня-ня, все ок, зачетное желание», — показал мне большой палец джинн. «На этом все, исполнять». И я активировал кольцо, пронзая пространство. Еще надо пару сцен отыграть, а то наивные жители Аграбы думают, что я их через пустыню водить буду. «А-за-за-за, сейчас, я что, Моисей им тут, только», — сказал в пустоту джинн, но потом, почесав в затылке, махнул рукой. «Ну ладно, выкручусь». Джинн достал из-за пояса хитайте с символом селения, скрытого в песке, и повязал себе на голову. «Ну, тогда, байка но джитсу». Джинн стал увеличиваться в размере, пока не разросся до размера неплохой скалы, что его тень падала на дворец. Словно гром, джинн нагласил вердикт и приговор жителям Аграбы, заодно сообщив, что их сейчас будут того этого всяким разным способом. После чего сложил пальцы крестиком и огласил на всю округу: «Каге буншин но джитсу». Огромный шайтан рассыпался на множество маленьких человечков, которые рассыпались по всей Аграбе. Кривляясь и неистово хохоча, они побежали по улицам Аграбы, хватая всех, кто попадется им на пути. Наивные и не готовые к такому люди бросились на утек, но спастись от первой волны получилось лишь у тех, кто был на окраине. Неистово крича и испытывая неподдельный ужас, они бежали прочь из города, не оглядываясь. А в городе творился полнейший хаос. Группа джиннов в камуфляжной униформе и с полицейскими щитами штурмовали дворец, никого не щадя на своем пути. Я отдал запечатанные свитки гонцам Маслаба и Балсама, разыграв перед ними сценку по классике жанра. «Беги, глупец, я его задержу». А у джинна было чувство прекрасного и драмы, он даже подыграл мне, запугав до усрачки лошади гонца, но так его и не тронув. Я же пронзал пространство, пока позволял эфир, не обращая внимания на копии джинна, которые хотели у меня что-то спросить. «Но мы знаем это ваше только спросить». Довольный происходящим, я сделал пару кругов над уже горящим городом и улетел в сторону своего небольшого убежища. «Ты работаешь по кости, как по металлу», — заявил Джафар, сидя на стуле и рассматривая доску для шахмат. «Я же сидел напротив и играл за белых». Пока Джафар думал над очередным хитрым ходом, который наверняка приведет его к победе, я дорабатывал фигуры из отбоя, продолжая вырезать из кости новые детали. Надо будет потом забрать этот набор домой, уж больно славно он у меня вышел. «Конем ходи», — подсказывал Яга с плеча Джафара. Птичка тоже пристрастилась к шахматам и, бывало, играла с Ирис, с меньшим разгромом, чем его хозяин, но Яга по размеру брал и не видел ничего такого, чтобы сыграть с женщиной. «Ну да, он же попугай». «Заткнись, Яга», — отмахнулся от него Джафар. «А зря, ход очень интересный, надо будет потом с Яга сыграть, он противник поинтереснее будет». «Ха», — воскликнул Джафар, передвигая фигуру. «Шах, я молча убрал султана с линии удара и вернулся к вырезанию». Новая расстановка фигур сбила темп Джафара, видать, он не на этот ход рассчитывал. Но игрок из него аховый, да и характер не подарок. Зато пока терплю его выходки и с пониманием отношусь к его заебам, у меня качается сила духа. Как с детем малым, честное слово, я в детстве таким не был, а ему уже за 30. В шахматы Джафар играть не умел, учился медленно, ведь тренировался он с Яга, а тот как настоящий подлиза ему поддавался. Но у него аж свербило меня хоть в чем-то превзойти, поэтому играли мы часто. Я себе уже ранг Д скоро добью, а у него до сих пор Е. А ведь сколько раз я ему объяснял про тренировки, что надо выходить из зоны комфорта, адаптироваться, превозмогать, тогда и только тогда у тебя хоть что-то получится. Я ему столько раз объяснял это, что даже до Ирис дошло, а она не то чтобы была слишком умная и способной к обучению, да и упертая, что любой гриффиндерец позавидует. И после всего этого он удивляется, что у меня и форма лучше, и тренируюсь дольше, и сабли осваиваю семимильными шагами, и на лошади с верблюдом катаюсь, и на метле осваиваю высший пилотаж. При этом хватает времени заняться рисованием, вязанием и воспитанием Ирис. Так еще у меня голова болит, как бы Джафар не прыгнул в каньон, и надо слушать его рассказы о мире и его способностях с открытым ртом и удивлением. Хоть актерское мастерство здесь качается, и то хлеб. Теперь о знаниях Джафара. Он, конечно, молодец и все такое, но большая часть ему все равно пришла по наследству. Так что это его род постарался и передать, и воспитать, и направить. А этот еблан им отплатил тем, что всех сжил со свету и один остался. Вот зачем, семьей надо умело управлять, держаться вместе, ставить на места и воспитывать в правильном духе. Хотя может это во мне говорит британский сирота-аристократ, хм, вот был бы я султан, то имел бы трех визирей, а лучше султаном сделал дедушку Уильяма. Батю бы поставил главой промышленников и за дорогами следить, брата определил бы в стражу, а потом и генералом войск сделал, когда авторитета завоюет. Дядю Мартина поставил бы имамам голову мыть и народу мозги пудрить. Дядька Барри вписался бы в таверну «Синий бык», и остальных джиннингсов поставить в меру их сил, возможностей и наклонностей. И всех этих людей я знаю, я за одним столом с ними сидел, и все они заинтересованы в нашем общем процветании. А Джафар, вот станет он завтра султаном, и очевидно, что управлять городом-государством в одно жало ну никак не получится. А значит, нужны министры и визири. Где их взять, а не где? А надо и вот, кто все эти люди, что они замышляют, о чем думают. Ни партии, ни программы, ни плана, ничего. Одна только навязчивая идея быть султаном, типа надел челму и все остальное само придет. Вот будет у него план и политическая программа и свита подходящая, то стал бы султаном де-факто, и никакая лампа не нужна. А так, мы никому не верим, еду проверяем, кормя Яга, а мы полгода живем здесь вместе. Бедная птичка уже ожирела настолько, что летать не может. Да и чего мне не доверять? Мне проще голову саблей ему срубить, и он же, сука, знает и понимает это. Но нет, у него какие-то проблемы в голове. Вот и сейчас, зачем надо своего визиря ставить под удар, что он получит, кроме как убрать очередную фигуру с доски? Один султан на поле не выиграет никогда, нужна надежная свита, и каждый должен быть на своем месте, каждый должен выполнить приказ, и если жертвовать, то ради победы всех. Хм, так вот почему я в шахматы выигрываю. Эх, но шахматы скучные, тут слишком мало комбинаций. Умея входить в сумрачную зону, я могу просчитать все ходы со скоростью электроники 8, но очков развития в способность не капает, значит, надо думать головой. Но шахматы скорее про философию, а не логику. Я поднял своего визиря и поставил в позицию. Шах и мат, Джафар, бывший визирь и будущий султан Награба, откинулся на стуле и стал тупо пялиться на доску, качая головой. «Вот как ты постоянно выигрываешь, он просто умнее тебя, козлик, смирись», — подала голос Ирис, которая сейчас сидела на коврике в углу. «Ирис, девонька моя, ты закончила сегодняшнюю тренировку, что голос подаешь?» — спросил я, не оборачиваясь на нее. «Не е-е-ет, так может, ты займешься делом?» — спросил я, уже обернувшись в ее сторону. Ирис пробурчала что-то себе под нос, и, прикрыв глаза, вернула руки на колени, раскрыв их ладошками между собой. Ирис приняла позицию по-турецки. Ноги скрещены перед собой, руки на коленях, спина прямая, голова слегка опущена, глаза прикрыты, внутренний взор обращен к пространству между ладонями, а все мысли сосредоточены на визуализации кинжала, который послужит точкой манифестации ее пси, если я правильно все понял из объяснений Джафара, которые дополнила Тринити. «Мы живем вместе вот уже полгода, девочки записали себя в мои жены, поэтому ходят в более открытых нарядах, я им даже украшения сделал. Готовят, шьют, вяжут, в общем, работают по хозяйству. В отличие от Ирис не домогаются меня, а просто спят вместе, кроме Гюльчатой». Я все же смог убедить его составлять ей компанию ночью, но дождаться разврата от ваша сродни, поднять покойника с той же целью. Но девочка испытывает к нему какие-то романтические чувства, и тот ей просто нравится. Ну, любовь у девочки, что тут поделать. Джафар спит у нас в гордом одиночестве, так как параноидальный шизоид и боится, что его кончит ночью. Ирис пробовала пробираться ко мне, но в итоге солидарность выдолбил себе и ей пещерку в скале, так что иногда ночует у нее. И вот я думаю, человека можно физически поиметь, можно сношать ментально мозг. А как назвать, когда твой внутренний мир кого-то потрахивает? Надеюсь, я когда-то узнаю ответ, и я не единственный уникум такого рода. Живем мы тоже неплохо, нашли каньон, нашли воду, выдолбили в скале ручками крыс пещеры, вход в которые на уровне, что только на ковре улетишь. Поставили ворота нормальные, я слетал и постелил ковры на пол, потом в оазис за досками для пола, а там и мебель. В общем, берлога у нас вышла нормальная и жить можно. Заодно узнал новости, что бродит по великой пустыне. Ебака, так прозвали джинна из лампы, лютует страшно и хватает всех без спроса и расписания. Так что из-за гробы свалили люди потоком, дальше уже началась война за ресурсы, а кто был поумнее, свалил по следам Маслаба и Балсама. Ну, мой демонический экипаж обещал туда-сюда ходить на своем лайнере и возить людей куда скажут, а потом уйти в плавание большое, по договору лет через 100. Ебака оказался умным и нон-стоп 24 часа в сутки всех не ебал, давал передохнуть, собрать силы, а заодно свалить куда подальше. Видать, воздержание, воздержанием, но силенок уже не хватает. Так что люди хватали все необходимое и бежали, сражались между собой, разбивались на малые группы и все такое. Даже слышал про Алладина, он возглавил куда-то на север особо крупный караван, видать, подчистил все свои нычки и свалил. Даже говорят, что он пытался на честный бой вызвать джинна, но соснул в буквальном смысле. Джафар же пытался пару раз выслать Яга, чтобы тот собрал информацию, но птичка давно уже потеряла возможность летать. Даже если бы я уговорил коврик его свозить, то толку ноль. А я не делился, хочешь, лети сам, если коврик уговоришь или крутись-вертись, для будущего султана полезно. Так что Джафар сидел в информационной изоляции, а так как Ирис было по херу, что там происходит в мире, я наслаждался мордой лица будущего султана. Ладно, пусть сидит с Яга, думает над партией, а я пойду проверю, что там на ужин, и надо приступить к вечерней работе с Сильфирой.